5 минут спустя Смок вышел кормить собак и увидел, как она вошла в хижину Эймоса Уэнтворта. «Что-то тут неладно, малыш, что-то неладно», — сказал он, мрачно качая головой, когда его товарищ, перемыв посуду, вышел из дому выплеснуть помои. «Ясное дело», — весело ответил малыш, — «и нам с тобой тоже ее не миновать. Вот увидишь, я не про цингу. А, ты про приводчицу. Это на все способна, она и мертвого ограбит. Да чего же у нее вид голодный, я таких сроду не видал». Глава 4. «Мы с тобой здоровы, потому что все время работаем, малыш. И Уэнтворт поэтому здоров. А остальные почти не двигались, и сам видишь, что из этого вышло. Теперь мы пропишем этой хворой команде физический труд. Твое дело следить, чтобы каждый получил свою порцию. Я тебя назначаю старшей сиделкой». «Что?» — крикнул малыш. «Меня? Нет уж, увольте». «Не уволю. И сам буду твоим помощником, потому что это дело не шуточное. Надо их расшевелить. Прежде всего, пускай похоронят мертвецов. Самых крепких определим в похоронную команду. Других, кто все-таки еще держится, в команду сборщиков топлива. Ведь они тут валялись под одеялами, чтобы экономить дрова. Ну, а тех, кто послабее, на работу полегче. Да, и хвойный отвар, не забыть бы. Аляскинские старожилы просто молятся на него, а эти про него и не слыхивали». «Ну, нам не сдобровать», — ухмыльнулся малыш. «Первым делом в нас всадят хорошую порцию свинца. А вот с этого мы и начнем», — сказал Смок. «Пошли». За час они обшарили все 20 с лишним хижин и отобрали у их обитателей все патроны, все ружья, дробовики и револьверы до единого. «Ну-ка, болящие», — приговаривал малыш, — «выкладывайте ваши пушки и пистолеты, они нам пригодятся». «А вы кто?» — осведомились в первой же хижине. «Доктора из Доусона», — ответил малыш. «Как скажем, так и делайте. Ну-ну, давайте сюда. И патроны тоже». «А зачем они вам?» «На нас идут войной мясные консервы. Они уже захватили полущелье. Будем отбивать атаку. И имейте в виду, скоро сюда вторгнется хвойный отвар. Ну-ка, поживее!» И это было только начало. Все утро Смок и малыш поднимали людей с постели, кого просьбами, уговорами, а кого и угрозами, и просто силой заставляли встать и одеться. Тех, у кого цинга была в более легкой форме, Смок отобрал в похоронную команду. Других послал запасти дров, чтобы можно было отогреть кострами мерзлую глину и песок и выкопать могилы. Третьим было поручено нарубить и наколоть дров поровну для каждой хижины. Те, кто оказался не в силах выйти из дому, должны были чистить, мыть, прибирать у себя в хижине и стирать белье. Еще одна партия натащила еловых ветвей, и всюду на очагах стали кипятить хвойный отвар. Но хоть Смок с малышом и старались сделать вид, будто все идет как надо, положение было очень тяжелое. У них мороз пошел по коже, когда они убедились, что по меньшей мере 30 человек находятся в ужасном, безнадежном состоянии, и их нельзя поднять с постели, а одна из женщин в хижине, Лоры Сибли, умерла. Однако надо было действовать решительно. «Неохота мне колотить больного», — объяснял малыш, угрожающе поднимая кулак. «Но если это для его же пользы, я ему башку прошибу». «А вас всех очень даже полезно поколотить, лоддери, вы несчастные! Ну-ну, давай, Подымайся-ка и надевай свои лохмотья, да поживей, а то я тебе сейчас расквашу физиономию».